Проводник. Книга первая. Ящик Пандоры. Часть первая, глава седьмая. Дурацкие выходные и такой же понедельник. В воскресенье с огромным трудом, намеками и полунамеками удалось отправить домой Аллу. Она, обнаружив под подушкой статуэтку Мортиса, просто извела Игоря вопросами. Он соврал, говоря, что это его игрушка еще с детства, и попытался спрятать Мортиса в шкаф, но женщина по непонятной причине залилась слезами, и статуэтку пришлось оставить. Игорь и Алла занимались любовью, разговаривали, до поздней ночи слушали музыку, а когда уснули, Велесов попросту забыл о том, что фигурка Мортиса осталась лежать зажатой в щели подлокотника дивана, прямо под подушкой Аллы. Хозяин квартиры спал до утра спокойно, но вот его гостья... Проснувшись, она заплакала. Велесов, оценивая ее состояние, не стал сразу же докучать ей вопросами, а уговорил женщину пойти на кухню и попить чаю. Оказавшись за столом, Алла тут же рассказала, что видела во сне чуть ли не всех своих умерших родственников, даже тех, о которых только слышала. Они стоят в воде, в какой-то заросшей камышом речке, готовая снова взорваться слезами, рассказывала она. Стоят и просят, чтобы их освободили, отпустили из церквей. Я спрашивала, каких церквей? Вы же стоите в воде. А они плачут и так пронзительно смотрят, что даже сейчас мурашки по спине. Что это, Игорь? Велесов, из-под лобья глядя на женщину, спокойно потягивал чай с сухариками. «Это обычный кошмар, Алла», — заверил он. «Ты уснула не на своей постели, в чужом доме. Такое случается». Гостья в ответ на это махала руками и возражала. Они говорили, проводник знает, спроси у него, в церквях Бога нет. И вообще Бога, о котором вам рассказывают, не существует. Ты можешь себе представить, я, выросшая в Воложине католичка, им безусловно поверила. Успокойся, нахмурившись, выдавил из себя Игорь. Мало ли что приснится, что всему верить? Ближе к обеду Алла, порядком надоев хозяину квартиры своим беспокойным состоянием и беспричинными эмоциональными припадками, уехала домой, а Велесов весь оставшийся день провалялся в постели. Смотрел футбол, баскетбол, какие-то фильмы, пока не уснул. Он чудом не проспал на работу. Понедельник на производстве не день, а просто пропасть. Время до обеда пролетело, как пуля. В столовой Игорь, как обычно, отыскал в зале свободное место и устроился за столом с двумя девчатами из бухгалтерии. В большие, еще советских времен окна, оставшиеся здесь после недавнего капитального ремонта, ярко светило солнце, и одна из девушек вдруг ни с того ни с сего уставилась Велесову в глаза. Поражаясь их изумрудно-зеленому цвету, она притянула к этому факту внимание своей коллеги и... понеслось. После обеда редкая встречная женщина не пялилась ему в лицо, стараясь рассмотреть редчайшую, просто нереально зеленую радужку. Вторник и вовсе превратился в кошмар. Теперь в лицо Игоря пялились уже и мужики, донимая вопросами. «Как это ты сделал? Операция? Сколько денег?» Игорь, отвечая, бесстыдно врал и все больше злился. Дошло до того, что вечером он сорвался и крепко нагрубил начальнику цеха, после чего тот сказал: «Хорошо, Велесов, что ты уходишь в отпуск. Тебе надо. Оно сразу видно». В общем, с трудом дотянув до пятницы, Игорь кое-как передал дела напарнику и к вечеру приехал домой страшно измотанным. Привычно душ, ужин. И только он собрался завалиться спать, как проснулся его смартфон. звонила Алла. Он решил не отвечать и выключил на телефоне звук. Тогда настойчивая женщина прислала ему такое СМС. «Игорь, надо встретиться. Очень скучаю». Казалось бы, что тут такого? Обычное СМС. Но Велесова оно взбесило. Едва сдерживая себя, чтобы не напечатать что-то грубое, он все же не сдержался и набрал такой ответ. «Жди. Полтора месяца еще не прошло». Алла сразу же оставила его в покое и, похоже, крепко обиделась. Велесов без сожаления отмахнулся от этого факта и, поправ дурную примету, советующую не засыпать, когда светило пересекает горизонт, рухнул на кровать и отключился. Проснулся он глубокой ночью. Его мучила жажда. Часы показывали 2:32. Попил воды, вернул звуковые настройки смартфона, благо уже никто ничего ему больше не писал. И снова уснул. Ровно в 9 раздался звонок. Экран телефона сообщал о том, что номер не определен. Это могло быть хитростью Аллы, но, с другой стороны, точно так же с какого-нибудь левого номера Игорю могли звонить и с работы. На производстве, если трубку не снять вовремя, небольшие проблемы легко превращаются в катастрофу. Отпуск у Велесова начинается только в понедельник, так что официально подменяющий его Леша Красовский в права начальника участка пока не вступил. Игорь зевнул и, протирая глаза левой ладошкой, правой взял смартфон, сдвинул фишку поступившего звонка и хрипло ответил. «Да. Алло. Доброе утро. Отпуск начался?» — услышал он бодрый голос Светланы. «С понедельника», — лениво уточнил Велесов, который тихо обрадовался этому звонку. «Здорово!» — продолжая излучать радостное веселье, щебетала молодая женщина. «Сейчас у вас законные выходные? Есть силы на путешествия? Нам пора начинать». «Что начинать?» — не понял Велесов. «Что?» — тихо хохотнула Светлана. «Практикум, как стать проводником». Игорь поднял брови и тупо уставился в пол. Нужно сказать, что в данный момент он не имел никакого желания даже просто сходить в магазин, не то чтобы куда-то ехать. «Что, если мы стартуем с вами часов в 12?» — продолжала Светлана. «У вас есть какая-нибудь полевая форма?» «Для вас?» — продолжал туго соображать Игорь. «Нет, у меня она есть. Я имела в виду вас. Спортивный костюм или что-то такое». «Есть олива миротворцев и берцы Сахара. Держу для страйкбола и рыбалки. А зачем мне форма?» «Я хочу скорее начать». «Что начать?» «Обучение, сударь!» Не удержавшись, рассмеялась в трубку Светлана. «Что с вами, Игорь? Я же вам говорила!» «О чем?» «О том, что должна буду провести вас через это». «Через что это?» «Ну, знаете», — вспылила недовольная женщина. «Я буду у вас где-то через 40 минут. Вставайте и приводите себя в порядок». «Что бы вы ни говорили, мы стартуем в 12. Слушайте меня внимательно. Мы поедем на природу. Далеко и надолго. Еды я набрала. Все, что нужно для туристов, тоже. Ваша задача проще некуда — экипироваться для поездки в лес и перестать, наконец, тормозить». Телефон дал отбой. Поездкой в лес Игоря напугать было трудно. Другое дело, что на эти выходные он этого не планировал. Его здорово отравили только две вещи. Первое — мужчины жутко не любят, когда их к чему-то навязчиво подталкивают. И второе — те же мужчины впадают в бешенство, когда кто-то вдруг меняет их планы. Но тут, положим, первое еще можно было пережить. Ведь подталкивала его к чему-то очень интересная женщина. А вот второе, понимая, что сидеть на диване нет никакого смысла, он встал, поплелся на кухню, наполнил водой чайник, поставил его на огонь и попутно спросил себя, отчего я, собственно, так завожусь? Разве планировал что-то на субботу? Что, опять откопать кого-то в списке дам выходного дня и потом не знать, как от нее избавиться? Через 20 минут Велесов уже ковырялся в шкафах на балконе, вытаскивая страйкбольный рюкзак и перекладывая из него все ненужное на полки. Собрался он быстро, дело-то привычное. Одел Оливу, которая даже после стирки немного пахла дымом, вытащил из шкафа берцы, бросил их на коврик у двери, и в этот момент зазвонил домофон. Игорь снял трубку. «Впустите!» – услышал он тихий голос Светланы и нажал кнопку электрического замка. На его этаж она поднялась быстро. Встретив Светлану у двери, Велесов тихо оторопел. «Черт возьми!» – думалось ему, – никогда бы не подумал, что женщине может так идти полевая форма. Гостья отказалась попить чаю и торопила. Ей было все равно, что он собрал с собой. Главное, что ее интересовало, взял ли Игорь фигурку Мортиса. А надо было, ковыляя по квартире в одном ботинке, отправился за статуэткой Игорь. «Это предмет первой необходимости», — сухо ответила Светлана. «Без него, как мультяшного котенка Гава, вас будут ждать большие неприятности». «Может, лучше не ехать, раз они ждут?» Демонстрируя на ходу Мортиса и пряча его во внутренний карман, пошутил хозяин квартиры. «Если к ним не ехать, то рано или поздно они сами посетят вас». «Такие уж правила игры», — серьезно ответила молодая женщина. Велесов закинул на плечи рюкзак и собрался было выходить, но гостья настояла на том, чтобы он перекрыл воду в стояке и газовый кран. «Понятия не имею, когда вы вернетесь назад», — честно призналась она. Спустились вниз. Сидевшие у подъезда бабули и дед с палочкой дружно перестали беседовать. Игорь отыскал было глазами свою машину, но Светлана, заметив его взгляд, тихо сказала: «Поедем на моей». В этот раз она приехала на Сузуки. Велесов, автолюбитель со стажем, бросая рюкзак в багажник ее Гранд-Витары, только тихо завидовал. Едва он опустился в кресло пассажира, как машина сразу сорвалась с места. «Мы торопимся?» — ударившись о подголовник, спросил Игорь, но Светлана, как видно, сейчас не была расположена шутить. «Несчастные люди», — сдержанно произнесла она. «Кто?» «Эти старики». «Мои соседи?» «Неважно, кто», — косясь в зеркало, заключила женщина. «Почти все старики». Врут романтики писатели. Самым живучим из всех людских чувств является не любовь, а зависть. Неважно, чему завидовать, неважно, кому, главное делать это. С годами зависть все больше становится главной проблемой. Вот поэтому я и говорю. Несчастные люди. «Должен признаться, — понуро сказал Велесов, — что я вам тоже позавидовал. В прошлый раз одна классная машина, сегодня другая. Это моя», — с теплотой провела пальцами по приборной панели Светлана. «Новую когда-то покупали из салона. А Вольво после развода подарил муж». Широкий жест. «Муж?» — округлил глаза Игорь. Светлана лихо вырулила на Слуцкое шоссе. «А почему вы думаете, что у меня не может быть мужа?» — спросила она. Велесов втянул голову в плечи. «Вы казались свободной». «Я и свободна», — искренне рассмеялась женщина, направляя машину на кольцевую дорогу. «И всегда была свободна, даже в замужестве». «Игорь, у нас с вами впереди длинный путь. Предлагаю скрасить его уточняющим разговором. Идет?» Велесов кивнул. «Итак, начнем», — с глубоким вздохом произнесла Светлана. «Не стану что-либо скрывать от вас. Впереди нас ждут не просто опасные, а смертельно опасные приключения. Это не шутки, поэтому на первом этапе предлагаю такой план. Я буду говорить, а вы слушать, и если что-то непонятно, спрашивать. Хорошо?» Велесов снова кивнул. Машина съехала с кольцевой и, набирая скорость, пошла по Брестскому шоссе. Светлана расслабилась в кресле и, глядя вперед, продолжила. «С самого начала нашего знакомства я вижу ваш неподдельный интерес лично ко мне, как к женщине. Но снова хочу предостеречь вас. Вы просто очередная жертва злой шутки, которую играют с нами наши собственные мозги. Хоть я и не люблю рассказывать о себе, но уверена, что пока вы не узнаете, кем я действительно являюсь, так и будете оставаться в плену зловредного тумана влюбленности в мой визуальный образ. Мне 35 лет. Была замужем. Как вы уже знаете, 12 лет проработала в больнице скорой медицинской помощи. Не знаю, как вы, а я уже с детства понимала, что во мне сидит что-то такое, о чем лучше не говорить ни своим, ни посторонним. Мы жили в большой деревне. Четверо детей, огромное хозяйство. Папа шофер, мама главный бухгалтер. Дома много книг и куча работы. Я самая младшая из детей. К тому времени, когда я заканчивала школу, моя старшая сестра и братья уже жили самостоятельно. Родителям теперь не было надобности так напрягаться и содержать столько скота. Всем нам забот стало значительно меньше. Училась я отлично, и все свободное время читала, пытаясь найти ответы на те вопросы, которые меня все больше донимали. К сожалению, ни папа, ни мама не могли мне на них ответить. Главное, чего я тогда не могла понять, неужели только я вижу то, что человек – нечто более глубокое и могучее, чем об этом принято считать? Казалось бы, 90-е годы. По телевизору стали показывать то, чего раньше представить невозможно было. Программы BBC о природе и человеке. Но все равно я чувствовала в этих программах некую недосказанность. Конечно же, просто убивала меня и окружающая действительность. Мне было больно смотреть на катившихся в бездну крестьян. Понятно, что во Вселенной что-то не так, если чудовищная сила, сидящая в каждом из нас, а я в тот момент думала, что эта безумная сила есть в каждом, может быть истрачена на ежедневное пьянство или что-то такое нехорошее. Как я уже говорила, отвлекалась на книги, но и в них писали о приключениях, об истории, о чем угодно, но только не о том, что меня интересовало. Ну вот как-то тетя Валя, наш сельский библиотекарь, заметив мою тягу ко всему загадочному, дала мне почитать Булгакова «Мастер и Маргарита». Я и раньше слышал об этой книге, но мои сверстники боялись. Наверное, да, так и есть. Они боялись того, о чем там написано. Первый раз я ее прочла просто из интереса. Что люди в ней такого нашли? А потом... Потом уже и за уши было не оттянуть. Зачитала этот роман до дыр. Мим была первая книга, в которой говорилось о том, что я в какой-то мере чувствовала и в себе. Разумеется, Маргарита на тот момент была моя любимая литературная героиня, но... Все равно, в ней был только намек на ту силу, что я так искала. Вот как деревенскому ребенку было понять то, что большинство из свиты самого сатаны почему-то с негодяями поступают правильно? И напротив, нормальные, как говорил папа, советские люди вели себя как недалекие, злобные, глупые существа. Ближе к окончанию школы я поняла, что логичнее всего искать ответы в вопросах глубинного познания человека там, где детально изучается его строение. В то непростое время я, даже не подозревая о коррупции в этой системе, нагло подала документы в медицинский институт и, заметьте, о чудо, безо всяких финансовых вливаний со стороны моих родителей, легко в него поступила. Нужно сказать, что на самом деле я неплохо знала школьную программу и даже немного больше того. В школе меня постоянно возили на олимпиады по химии, биологии, истории, которая, кстати, меня тоже интересовала. Грамот и дипломов было столько, что мама шутила, говоря, ими можно оклеить комнату вместо обоев. В институте я еще больше уверилась в том, что потроха, которые мы там изучали, это еще не весь человек. Книги по психологии, работы по изучению мозга частично дали ответы на некоторые мои вопросы, но основная масса их так и осталась неразрешенной. На третьем курсе стало неинтересно учиться. Уже хотелось работать. только на одном честолюбии заставила себя закончить институт с красным дипломом. На последнем курсе вдруг вышла замуж. По мнению подруг, очень удачно. Богатенький красавец, умный мужик, из очень обеспеченной семьи, имел свой бизнес, домосед и не шлялся по бабам. Что еще женщине надо? Одна беда. С детьми у нас все никак не получалось, хотя в физическом плане мы оба были в порядке. После окончания института его родители договорились, и меня взяли на хорошую должность в больницу. Через 7 лет адской, но очень интересной работы я уже была заведующим реанимационным отделением токсикологии. Все, казалось бы, хорошо, но как раз к тому времени у нас дома и начался серьезный разлад. Муж тщетно пытался добиться от меня того, чего я по определению не могу дать нелюбимому человеку. Нужно отдать ему должное. Он постоянно меня куда-то возил. Яхты, курорты, знакомил со знаменитостями. Представляете, мы запросто ездили в гости ко многим звездам эстрады и даже не раз встречали вместе с ними Новый год. Надо машина, чтобы ездить на работу? Пожалуйста. Он купил мне это Сузуки. Новую, из салона. Он вообще молодец. Можно я буду звать его он? Велесов кивнул. «Даже когда мы уже были в разводе», — продолжала Светлана. «Едва он узнал о том, что я собираюсь открыть свой бизнес, дал денег на его развитие и зачем-то подарил свою Вольво. Он, кстати, и сейчас мне часто помогает, несмотря на то, что уже год как женат на молоденькой девице, и месяц назад у них родилась дочка». «Игорь!» — бодро воскликнула Светлана. «Я вижу вопрос в ваших глазах. Какого лешего мне еще было надо?» Она улыбнулась. «Любви? О! Ее по отношению ко мне у него всегда имелось с избытком. Любви от меня? Терпения? Куда там? Я в тот момент вообще пошла в разнос. Даже любимая работа вдруг начала раздражать. И тут вмешалась судьба. По-другому и не скажешь. Трудный случай. Внешних повреждений почти нет, а человек фактически при смерти. Подумали об отравлении, ну и определили к нам. Нашли его под деревом в лесопарковой зоне. Кто-то выгуливал собаку и набрел на тело. Полдня мы следили за его стабильно тяжелым состоянием и тупо смотрели на результаты анализов. К вечеру я, понимая, что пациент стабилен, спокойно стала собираться домой. Дежурил наш старый доктор Николай Андреевич Котлер. На него можно было положиться. Вдруг стук в дверь. Пришел этот Николай Андреевич и говорит, что к нашему пациенту из лесопарка просят пустить постороннего. Это звучало по меньшей мере странно. Такой специалист, заслуженный пенсионер ведомства, он всегда на раз решал еще не такие вопросы. Случалось, что старик Котлер чихать хотел на угрозы даже от министров. Мы очень ценили его. Авторитетный врач, умеющий интеллигентно послать любого и даже на нескольких языках. А тут как-то мнется у двери, спрашивая его: «Этот посторонний, что просится к пациенту, что, ваш знакомый?» Отвечает: «Нет. Может, сами поговорите с человеком?» Я к тому времени уже была не такая, как в начале. Досыта наелась медициной. Подумала: а чихать на все. Если какой-то чинушей начнет качать права, миндальничать не стану. Без грубости, конечно, но... За столько лет работы и я, как Котлер, уже повидала всяких у себя в отделении. Были люди, что, рисуясь показным могуществом для решения своих личных вопросов, совали налево и направо деньги. Но были и те, кто тихо помогал чужому человеку. Просто так, без огласки, давая тому денег на операцию. В общем, всякого повидала. За все время на должности заведующего меня раз в неделю гарантированно обещали уволить. Во времена докторства и того чаще. Проклинали, ругали, бывало даже клялись, что я буду к вечеру ботинки кому-то лизать или еще чего похуже. Короче, вспомнила я в тот момент все это, подумала немного и говорю: зовите этого постороннего, а сама внутренне готовлюсь. Знаете, ведь не всегда только негатив. Иногда людям на самом деле было надо. Раз требовалось срочно подписать завещание, пока человек еще был при памяти. Или, как тоже было пару раз, приезжали с работы пациентов. Горел какой-то неотложный документ. Нужна была подпись. Жду. Входит просто одетый дяденька. От самой двери как-то натопорщился и все старается заглянуть мне в глаза. Постоял так секунд 10, потом подходит к столу и садится напротив меня. Я оторопела, а он так непосредственно улыбнулся и слышу, говорит что-то типа «Извелась ты, дочка, так долго сидеть внутри своей темницы». Слова-то слышу, а рот у него закрыт. Я в тот момент не то слово испугалась. Спрашиваю, кто вы? А он улыбнулся и по-белорусски отвечает. Зови меня Миколай Анисимович. Велесов прямо подпрыгнул на месте. Так он вам не дядя? Нет, с грустью ответила Светлана. Он мне... даже не знаю, как его там и назвать. После знакомства с ним я словно заново родилась, понимаете? Все вокруг знают меня его племянницей потому, что он так людям говорил. Все, что осталось от него в явном мире, завещал мне. По сути, чужому для него человеку. За те 20 минут, что дядя Коля просидел тогда в моем кабинете, он открыл то, что с детства не давало мне покоя, что постоянно путалось под ногами, иногда серьезно мешая нормально жить, то есть жить как все. Но именно с того момента, с того самого памятного дня, я вздохнула полной грудью, узнала, кто я и для чего мне все это дано. С вами, Игорь, дело иначе. Вы все еще не проснулись. Остерегаетесь всерьез думать о том, что вам придется стать проводником. Я, в отличие от вас, на тот момент была готова к переменам и стала диваной. Кем? Не понял Велесов. Это славянская богиня охоты, и не только охоты. Понятно, что охота может быть человеку многое, правда? Я, как вы видите, конечно же, не богиня, но этот путь определил мне дядя Коля. Кстати, будет лучше, если и вы дальше будете звать меня диваной. И не удивляйтесь тому, что некоторые из встретившихся нам людей будут так ко мне обращаться. Я дивана. «Назло всем врагам». «Каким врагам?» — вытянул лицо Велесов. «Настоящим, Игорь!» — снисходительно улыбнулась Светлана. «У всех нас, кто как в будущем вы или как сейчас я, делает определенную тонкую духовную работу, враги самые, что ни на есть, настоящие. Например, на того пациента, которому шел дядя Коля в мое родное токсикологическое отделение, в тот день напал враг». Я на свой страх и риск пустила к нему дядю Колю. Следопыта перевели в одиночную вип-палату, и Николай Анисимович попросил всех, кроме меня, уйти. Следопыта, прерывая рассказ Светланы, поинтересовался Велесов. Молодая женщина опустила взгляд. Похоже, ей снова пришлось корректировать свое повествование. Велесов соображал туго. «Мы все и во всех мирах оставляем свои следы», — мягко пояснила она. «В том числе и те из нас, кто изводит огромное количество людей, отнимая у них силу и здоровье. Это так называемые черные колдуны. Они здорово следят во всех мирах, особенно когда охотятся. Колдун или ведьма не могут просто так взять и умереть, как человек. Не для того они набирались знаний, опыта и силы. Всем тем, кто осознал себя и бросил вызов богам, нужен проводник, чтобы пройти в мир мертвых. Колдуны редко имеют шанс сами подняться на мост. Для этого им нужно обратиться к проводникам, следопытам или диванам. Только тогда у них появляются шансы на переход». «Подняться на насыпь?» – догадался Велесов. «Не могу этого сказать», – пожала плечами Светлана. «Разными бывают преграды перед тем, как попасть на мост. Думаю, что это целиком продукт фантазии того, кто практикует какой-то конкретный переход. Одно неизменно – преграды для колдунов есть, и пройти им сквозь все это без проводника практически невозможно. Вы наверняка слышали о привидениях. Так вот это не что иное, как неупокоенные души, которые застряли в Междумирье. Они не могут самостоятельно найти исход оттуда. Черным колдунам всегда нужен кто-то, чтобы уйти. Нанять тех, кого можно назвать профессиональные проводники, хлопотно. Они дорого им обходятся. За все темные делишки требуется серьезный откуп. Поэтому колдуны нашли и другой путь исхода, светлый. Им надо, чтобы кто-то подсветил им. А кто на земле самое светлое? Кто? — хлопал ресницами прибитой информацией к креслу Велесов. Проводники? Нет, — горько улыбнулась его догадке Светлана. В первую очередь это дети. Сотворил колдун черную мессу с ребенком и тут же окажется на мосту. Без откупа перед проводником. Тут проводник-ребенок. Так уж устроено, что погибший в неурочный час малыш, чтобы быстро воплотиться, вновь автоматически летит к